Глава 13. Серебряный. Новая информация. Незнакомец первым делом стал разминать затекшие от цепей руки и ноги. Встав в полный рост, он стал выше меня примерно на пол головы. Худое тело, за которым почти не проглядывают мышцы, что и неудивительно. Не знаю сколько, но по его словам, пробыл он здесь довольно долго, да еще и в роли подопытного образца. Единственное, что его удерживало, так это барьер. «И что вы хотите получить в благодарность за мое спасение?» Закончив растирать пострадавшие участки, произнес он. Угрозы или агрессии от него не исходило. Незнакомец оставался полностью спокойным и сосредоточенным, даже спустя столько лет в неволе. «Кто же ты такой?» «Думаю, ты должен обладать хорошими способностями. Твое тело не выглядит так, будто ты хорошо обращаешься с оружием, но вот исходящая от тебя энергия слишком сильна, хоть и кажется незнакомой, и это было чистой правдой. Архимаги и близкие к этому званию маги могут по желанию скрывать свою энергию, но во время поединка все равно вынуждены открыться. От него же исходила странная и крайне непонятная энергия, ощущение, будто она даже далека от магической. И, кстати, почему ты позволял этим мутантам так с собой обращаться? Неужели из-за барьера?» «А вы проницательны, господин. Такого я вообще не ожидал». Он сделал что-то похожее на полупоклон, когда говорил эти слова. «С чего бы это? Ведь мы еще даже не успели ни о чем договориться». «Этот барьер — наследие шаманов, живших еще до нападения на нас, прибывших из другого мира. За многие годы большинство из наследий было уничтожено или утеряно, но иногда они всплывают в неожиданных местах. Пробиться сквозь такой не в моих силах, и внутри идет полное подавление моей воли и способностей. Все это время единственное, что я мог делать, — разговаривать». «И чем же здесь все же занимались руководители его подчиненные?» — задал я вопрос, ответ на который уже примерно знал. «Проводили различные исследования и эксперименты над людьми с целью создать идеальных солдат». Он тяжело выдохнул, а потом резко начал шарить по полу, что-то выискивая. «В то время велась гонка вооружений, и они планировали с помощью химер создать новый вид людей, способных выдерживать самые экстремальные условия». «Меня интересует другое», — он повернул голову в мою сторону. «Как тебя вообще поймали? Скрываясь целых 2 тысячелетия, в конечном итоге ты оказался в этой лаборатории. Как?» Он ненадолго завис на одном месте, не шевелясь. Его странные глаза смотрели прямо на меня, будто пытаясь заглянуть в самые недра души. В это время все остальные напарники тщательно исследовали небольшое количество оставшихся помещений, даже те, которые мы уже прошли. Поэтому сейчас мы здесь находились вдвоем. И решен напасть, неизвестно, кто из нас двоих выйдет победителем. Впрочем, ранее он уже назвал меня господином, и надеюсь, что не для красного словца. Человечество развивалось слишком быстро, и с каждым годом оставалось все меньше мест, где такие, как я, могли спрятаться. В один из таких моментов, когда я искал себе новое жилье подальше от людей, я встретил маленькую девочку и спас ее от нападения диких зверей. Она была ранена и не смогла бы ничего им сделать, ее бы просто сожрали. Он ненадолго задумался и даже прикрыл глаза, видимо, снова переживая те мгновения. И даже подлечил ее раны при помощи своих способностей, чтобы она могла добраться домой. К сожалению, я не учел только одной детали. Нужно было стереть ей воспоминания о встрече со мной. Это и стало моей роковой ошибкой. Она рассказала о тебе, мне стало понятно, куда именно он клонит. Именно. Сначала мне удавалось уходить от преследователей, но с каждым разом за мной отправляли все более опытных бойцов. И в один момент им удалось загнать меня в ловушку и пленить. Человечество тогда развивалось огромными скачками, даже не шагами. Но знаешь, что самое удивительное? Он, наконец, нашел то, что до этого искал на полу. Это оказался небольшой тайник, в котором находился браслет довольно странной формы. Достав его, он пристально изучил находку и кинул мне. Им удалось меня пленить только при помощи вот такого артефакта, оставшегося от моих предков. И что это? Попав ко мне в руки, я ощутил странную вибрацию. Такую же, как исходила от двери и той самой печати, в которую был заключен Серебряный. То, что не давало мне отсюда выйти. Впервые улыбнулся он, но резко стал серьезным. И то, что не должно было оказаться у людей. Захватчики, только и произнес я, на что он утвердительно кивнул. Именно. В отличие от нас, они хорошо вписались в этот мир и даже заняли самые высокие должности, умело смешавшись с людьми. Хоть они и тщательно скрывали свои личности, но умело руководили из тени, отдавая приказы своим марионеткам. Во многих местах я ощущал странное скопление энергии, кардинально отличающейся от той, которую использовал сам. От таких мест я старался держаться как можно дальше. Но, как видишь, из-за одной глупой ошибки все же оказался здесь. И почему же тогда они оставили тебя в живых? Этот вопрос меня интересовал больше всего. Если они хотели уничтожить их всех, то зачем оставлять своего потенциального врага? Создание армии новых, более улучшенных версий людей — это лишь одна из частей. Он резко стал злым и чуть не сорвался на крик. Основной их целью являлось при помощи таких, как я, создать новый вид энергии. На пути к своему могуществу они не собирались останавливаться ни перед чем. «Им это удалось?» — прищурил я глаза. «Этого я не знаю», — грустно произнес он. «На земле что-то произошло, здание тряслось и все рушилось, но это место осталось в полном порядке. Когда все закончилось, руководители все мутанты лежали на земле без движения, а я оказался заперт здесь на многие годы. Сколько их прошло, я перестал считать после 500. И как ты смог выжить без еды и воды все это время?» «Благодаря вот этому браслету», — успокоился он. «Ведь его энергия имеет почти неиссякаемый запас, питаясь от земли». «Тогда почему остальные пришли в себя только сейчас? Если все так, как он говорит, то почему я встретил руководителей тех мутантов? Разве не должны они были все еще находиться в таком же состоянии?» «Что-то произошло на поверхности. Здание тряхнуло, заработали аварийные сигналы, но так же быстро все прекратилось. Тогда-то они и начали приходить в себя, а некоторые даже пытались выместить свой гнев на мне. Как бы они ни пытались, но выйти из лаборатории они не могли. Ну а дальше ты уже, наверное, знаешь». «Когда именно здание тряхнуло?» Он ответил, и это совпало с тем моментом, когда я в первый раз пытался открыть дверь и потерпел сокрушительную неудачу. Неужели мое вмешательство как-то пробудило находившихся здесь мутантов? Видимо, с моей помощью удалось нарушить печать и привести здесь все в движение. Интересно. С того момента, как тебя здесь оставили, прошло более 1500 лет. У меня появились кое-какие идеи. Мир сильно изменился и стал не таким, каким ты его помнишь. Те самые захватчики, если я все правильно понял, сейчас вполне себе спокойно разгуливают по нему, особо не таясь. На этих словах я впервые увидел гнев на его лице. И после твоего рассказа у меня тоже появилось несколько вопросов к ним. Готов ли ты следовать за мной и восстановить справедливость? Полной расплаты не обещаю, но буду делать все, что в моих силах. Человек. «Ты точно не имеешь никаких скрытых мотивов?» Он подошел и застыл возле меня, смотря сверху вниз. «От тебя просто веет той самой энергией, которую я ощущал у захватчиков. Кто ты такой?» «Я просто хочу вернуть то, что принадлежит моему роду по праву», не отводя взгляда, произнес я. «И для этого мне понадобится и твоя сила». Примерно минуту, если не две, мы стояли и смотрели друг на друга. Наконец он отошел и уверенно произнес: «Я не почувствовал фальши в твоих словах, поэтому можешь рассчитывать на мою поддержку. Враги моего товарища и мои враги». Вот и чудненько, в правой руке появился атлас. «Тогда мы заключим с тобой договор на взаимовыгодных условиях, но я должен сразу тебя предупредить. Если погибну я, то такая же участь будет ждать и тебя. Впервые видишь Атлас?» «Не то слово». Он крутился возле него, но старательно избегал прикосновений. «О каких взаимовыгодных условиях ты говоришь? Не то, что я тебе не доверяю полностью, хотя вру, все же меня одолевают некоторые сомнения. Благодаря этому контракту ты сможешь найти себе место, где тебя не смогут вычислить даже захватчики. Я бы этого не предлагал вот так сразу, но, боюсь, стоит нам покинуть это место, как о тебе сразу узнают те, с кем мне встречаться совершенно не хочется. И ты будешь также получать часть силы от остальных моих товарищей, взамен отдавая частицу своей. В случае крайней ситуации я всегда могу тебя призвать, или ты сам можешь прийти на помощь». «И что это за место такое?» «Честно говоря, сам я там никогда не был, не стал я лукавить. Но оно находится внутри этого атласа. Все остальные мои друзья постоянно там в свободное время находятся, и стоит отметить, что ни разу не выказали ни одобрения». «Что ж, человек, я надеюсь, не совершаю ту же ошибку, как и тогда с той девочкой». Намек был максимально прозрачным. «Он все еще не доверяет людям после того предательства, хотя я уверен, что у той малютки даже и в мыслях не было такого. Она просто с детской непосредственностью рассказала о своем спасителе, а уж ее родители или кто бы там ни был, сделали должные выводы. Тем более после стольких лет заключения мне нужно восстановить свои силы. Уверен, сейчас у меня даже и шанса нет противостоять кому-то из захватчиков, все это время развивающихся в нашем мире. Я согласен». «Тогда назови свое имя», — только и произнес я, аккуратно разрезая палец. «Мое настоящее имя ты не сможешь произнести». Он ненадолго задумался, а после выдал: «Но за проведенное здесь время я привык к тому, как меня называли остальные. Зови меня Сильвер». «Тогда я, Владимир Рюрикович, клянусь в том, что буду соблюдать все условия контракта. Немного изменил я формулировку, действуя интуитивно. Готов ли ты, Сильвер, стать моим новым товарищем?» «Готов», — произнес он, кусая палец. Из раны полилась такая же серебряная жидкость, как и цвет его тела. Как только мы скрепили договор кровью, Атлас впервые вспыхнул не золотом, а серебром. Его имя сразу же вписалось на белые страницы, чтобы спустя несколько мгновений исчезнуть. Где-то я уже видел такое, только на темной стороне. «Когда мы заключили с тобой контракт, я смог многое узнать об этом новом мире». Открыто улыбнулся он, начиная исчезать. «Поэтому скрыл свое имя, чтобы не доставлять тебе лишних неприятностей. Будет нужна моя помощь, зови». После этих слов я остался один в комнате, но это долго не продлилось. Все остальные как раз закончили изучение остальных помещений и вернулись обратно. Самым возбужденным был Ду. «Я нашел кое-что интересное», — с порогу заявил он, радостно влетая в комнату. За ним медленно шли котик и лисица с довольно грустными выражениями на лицах. Видимо, ничего не смогли найти и винили себя за это. «А где тот серебряный?» «В атласе», — улыбнулся я, чем сильно ошарашил остальных. «Можете с ним пообщаться, как будете там». «Ты что, заключил с ним договор?» Удивление на лице Ду было непередаваемым. «Когда ты уже, наконец, поумнеешь-то? Только я начинаю думать, что ты начал шевелить своими извилинами, так нет же. Заключает договор неизвестно с кем, даже с нами не посоветовавшись. И кто ты после этого?» «Ну уж извините, таково было мое решение». Успокаивающе поднял я руки вверх и сразу же постарался перевести тему. «Так что ты там нашел?» «Идем, покажу», — заворчал Ду, поворачиваясь обратно. «Но мы еще поговорим по поводу твоего поступка». Я поравнялся с Ламией и котиком, двинувшись следом за Ду. Они некоторое время молчали, но первым не выдержал Пальмонт. «Господин, вы точно уверены в своем поступке?» — повернул он ко мне свою большую голову. «Ведь это все может оказаться ловушкой. Ведь нас сюда пустил Яровит, а он должен знать, что именно здесь находится. Не переживай, я уверен в Сильвере. Не знаю почему, но я отчетливо ощущал, что он не предаст, тем более у нас с ним теперь есть общие интересы. Постарайтесь с ним подружиться». «Если господин так уверен, то я не буду сомневаться», — улыбнулась Лисисса, резко повеселев. Какие у нас планы дальше? Ведь теперь ваша маскировка исчезла, и те, кто за вами охотится, не оставят это так просто. Что-нибудь придумаем. Мы дошли до еще одного большого зала, в котором в прошлый раз не нашли ничего интересного. Браслет на руке постоянно вибрировал и согревал руку. Ну а пока посмотрим, что там такого смог найти Ду. «Пришли!» — радостно произнес он, сделав хитрое выражение на лице. «Это вас всех очень сильно удивит!» Он подлетел к одному из ящиков, на который мы в прошлый раз не обратили внимания. Поводив своими маленькими ручками над ним, что-то щелкнуло, и крышка медленно отъехала в сторону. Внутри оказалось... «Это то, о чем я думаю?» Лисицу сразу начала бить крупная дрожь, стоило ей увидеть содержимое коробки. Внутри находились те самые железки, которые ее ранили в прошлый раз. «Нам это не нужно, а лучше это вообще уничтожить». Я уже собрался начать читать заклинание, чтобы спалить эти ненавистные предметы, как раздался голос Сильвера. «Господин, не стоит этого делать», — задумчиво произнес он. «Это очень смертоносное оружие, в чем вы сами смогли удостовериться. Сейчас в мире такого не используют, и оно в самый неожиданный момент может очень сильно выручить. Позже я могу обучить вас, как им пользоваться». «Но что будет, если оно попадет не в те руки?» Я смотрел на эти железки с явным недоверием. «Если они смогли пробить мой магический барьер и защиту Лисиссы, то с этим лучше не шутить. Окажись оно у наших врагов, и тогда жди беды. Вы можете переместить все это в Атлас, и оно будет в полной безопасности», — задумчиво произнес он. «Тем более вы сами видели его силу. На нашем пути будет много серьезных противников, и лишний козырь в рукаве не помешает. Тем более с вашими способностями вы можете наложить на них заклинание самоуничтожения, если они попадут не в те руки. Места здесь хватит, я в этом убедился. В принципе, я бы здесь и жить мог остаться, здесь так уютно и спокойно. Как только мы закончим со всеми делами, можешь оставаться там сколько угодно». Тяжело вздохнул я, понимая, насколько Сильвер прав. «Такое оружие не должно попасть в руки неприятеля, и вместо уничтожения лучше спрятать его внутри Атласа. Ладно, за дело. Найдите все оружие, что вам попадется, и перенесите его в Атлас. И побыстрее, у меня плохое предчувствие». Все резко занялись делом, даже Ламия. Хоть ее и потряхивало от одного его вида, но она все равно принялась за работу со всей тщательностью. На это у нас ушло несколько часов, но мы смогли найти все и переместить в безопасное место. Тем более нам было по пути, мы все равно поднимались наверх. Поднимаясь, нам несколько раз встретились мутанты, и мы их без зазрения совести уничтожали. Не знаю, где они прятались в прошлый раз, когда мы спускались, но в этот раз плохой участи точно не удалось избежать никому. Наконец мы оказались возле той самой двери и поспешили наружу. Там нас ожидал Яровит, сидя на внушительном валуне. Как только мы вышли, он сразу направился в мою сторону. «Владимир, нам нужно поговорить», — только и произнес он, отводя меня в сторону. «Именно это я и хотел предложить».